Майор Патрикеев добрался до дома, отмылся, переоделся во все чистое, привел себя в порядок и отправился на работу, в родное 12-е отделение. Пройдя в свой кабинет, он сел за стол и оглядел разложенные там материалы, чтобы понять, куда он мог отправиться перед тем, как с ним случился такой необъяснимый провал памяти. И почти сразу он увидел рекламную газету с обведенным яркой рамкой объявлением салона «Волшебный бубен». И в его памяти проступил еще один кусочек воспоминаний. Он увидел красивую экзотическую женщину с развивающимися белыми волосами, танцующую перед ним шаманский танец. Вот почему он все забыл. Околдовала его эта шаманка. Теперь даже ее имя всплыло в памяти майора. Синильга. Ее звали Синильга. Правда, был там еще кто-то, кроме этой шаманки. Кто-то более опасный. Но вот кто это был, майор никак не мог вспомнить, дальше провал в памяти никак не восстанавливался. Но он вспомнил самое главное. В поисках убийц Рустама Ибрагимова он наткнулся на салон «Волшебный бубен». Точнее, его навел на этот салон большой человек Николай Басыгов. И вот он отправился в этот салон в одиночку и через это пострадал. Сибирская шаманка ввела его в транс, лишила памяти и отфутболила на пустырь к бомжам. А это значит, что разворошил он настоящее осиное гнездо, подобрался совсем близко к разгадке убийства. Значит, нужно вернуться в этот злодейский салон и довести расследование до конца. Только на этот раз он не повторит свою ошибку, не пойдет в салон один, потому что уже знает, чем это может закончиться. Майор позвонил своему непосредственному начальнику, изложил все обстоятельства дела и через несколько минут получил добро на использование группы захвата. В целях усиления этой группы к ней присоединили замечательную служебную собаку, восточноевропейскую овчарку Асфиксию, с сопровождающим ее кинологом, старшим сержантом Мухиным. Майор здраво рассудил, что на овчарку не подействуют шаманские штучки Синильги. Через 40 минут машина майора Патрикеева и микроавтобус группы захвата остановились на Бармалеевой улице. Майор вышел из машины, осмотрелся, напряг память и уверенно указал на подворотню. «Это здесь». В это время из подворотни вышла хорошо одетая дама с пуделем на поводке. Пудель был очень аккуратно подстрижен, Патрикееву даже показалось, что его шерсть слегка подкрашена. Майор шагнул к подворотне, но командир группы захвата остановил его, вежливо, но твердо отодвинул в сторону и послал вперед двоих подчиненных. Группа захвата рассыпалась и по всем правилам спецоперации проникла во двор. Последними вошли Асфиксия с Мухиным и сам Патрикеев. Спецназовцы бесшумно окружили двухэтажный особнячок. По знаку своего командира они проверили оружие и натянули на лица черные трикотажные маски с прорезями для глаз. Тем временем память понемногу возвращалась к майору. Он вспомнил, что именно в этом особнячке размещался злополучный салон, в котором дурят людей при помощи традиционных сибирских ритуалов. Прямо над этой дверью тогда висела табличка с названием «Волшебный бубен». Табличка была на месте, только надпись на ней была совсем другая — «Салон Папильон». Овчарка Асфиксия заметно заволновалась. «Почему Папильон?» — пробормотал майор, потирая затылок. «Какой еще Папильон? Он же назывался «Волшебный бубен». Или я что-то перепутал?» Командир группы захвата оглядел своих людей, убедился, что они готовы к штурму, и вопросительно взглянул на майора. «Постой!» — остановил его Патрикеев. «Здесь что-то не так, что-то не то». «Да что ты говоришь? Ты же сам назвал этот адрес. И Асфиксия волнуется. А у нее, знаешь, какое чутье на всякий криминал? Она и на наркотики натаскана, и на взрывчатые вещества. Надо начинать операцию, потом разберемся». «Нет, все же я должен сначала проверить». И майор открыл дверь особнячка. «Спугнешь!» — прошипел командир. «Наше оружие — внезапность!» «Постой!» — повторил майор, в душе которого не утихали сомнения. «Не начинай штурм без моего сигнала. Если ты через 5 минут не выйдешь, начнем». За дверью майора встретила привлекательная молодая женщина в гламурном розовом халатике. «Здравствуйте», — промурлыкала она приветливо. «А где же ваш любимец?» «Какой еще любимец?» — растерянно проговорил Патрикеев. «Ну, вам же лучше знать, какой. Кто у вас? Кошечка? Собачка? Или кто-нибудь более экзотический?» «А что у вас за салон?» — подозрительно осведомился майор. «Как? Разве вы не знаете? Вы пришли в салон красоты для домашних любимцев. Некоторые называют их домашними животными, но мы предпочитаем использовать слово «любимцы». Оно более политкорректно. Вот здесь вы можете ознакомиться с предоставляемыми нашим салоном услугами». Майор взглянул на распечатку, висевшую на стене. Там было крупными красивыми буквами напечатано: «Салон красоты для домашних любимцев «Папильон». Ниже немного мельче было написано: «Стрижка, триминг, укладка и все прочие косметические услуги для вашего домашнего любимца». «И давно здесь этот салон?» — спросил майор, удивленно оглядываясь по сторонам. Все помещение холла было завешено фотографиями чрезвычайно ухоженных собак, кошек и прочих домашних животных. «Боюсь, я не смогу вам точно ответить», — с сожалением проговорила женщина. «Я работаю здесь только 2-й год». «Второй год?» — переспросил Патрикеев. «Но здесь только вчера было совсем другое заведение. Здесь работали эти сибирские шаманы». «Да что вы такое говорите?» — удивилась женщина. «Не может быть! Вы, наверное, ошиблись адресом». В это время двери салона распахнулись, и в холл ворвались несколько бойцов в черных масках с автоматами на изготовку. «Всем стоять! Руки вверх!» — выпалил первый из них. «Стойте, стойте!» — замахал руками майор. «Здесь какое-то недоразумение. Я ведь приказал не начинать без моей команды». «А я сказал, что начну операцию, если ты не выйдешь через 5 минут», — возразил, войдя в холл, командир группы захвата. Вслед за ним вбежала овчарка Асфиксия со своим проводником. Она заметно волновалась и оглядывалась вокруг. «Что здесь происходит?» — проговорила, войдя в холл, солидная дама средних лет. «Кто эти симпатичные молодые люди? Это ваша собачка?» Дама подошла к Асфиксии. «Как вы ее запустили? Ей просто необходим триминг и средства для ухода за шерстью». Асфиксия взволнованно заскулила и подбежала к плакату, на котором была изображена ухоженная овчарка. «У вашей собачки отличный вкус», — щебетала дама. «Это самый модный силуэт в текущем сезоне». «Что же это такое?» — ожил кинолог. «Асфиксия, ты же все-таки на службе? Какие могут быть триминги? Ко мне немедленно!» Овчарка обиженно подошла к сержанту Мухину и бросила на него из-под тишка взгляд, который говорил, что она это кинологу еще припомнит. Майор на всякий случай обошел все помещения салона в сопровождении директрисы. В одной комнате несколько озабоченных парикмахеров стригли пуделей и спаниелей, в другой расчесывали шерсть персидским кошкам. В следующем помещении голая горбоносая кошка в темных очках грелась под огромной лампой. Бока ее были намазаны какой-то отвратительной черной субстанцией. «Это солярий, что ли?» — догадался Патрикеев. «Конечно», — подтвердила директриса, — «это ведь египетская кошка. Ей в нашем климате не хватает солнца, начинаются проблемы с кожей и обменом веществ. Так что она каждый месяц проходит несколько сеансов солярия, и заодно мы покрываем ее целебной грязью, которую доставляем с берегов Мертвого моря». Обойдя все здание, майор не нашел никаких следов салона «Волшебный бубен». Командир группы захвата уехал крайне недовольный. Майор еще раз извинился перед директрисой и вышел из здания. Он уныло брел по двору, обдумывая ситуацию. Все это было непонятно и загадочно. Но больше всего Патрикеева огорчало то, что он никак не мог вспомнить все детали посещения «Волшебного бубна». Он помнил, как пришел в этот салон, Помнил, как изобразил хронического алкоголика, помнил, как перед ним плясала шаманка с белыми волосами, но потом в памяти был провал. А ведь там присутствовал еще какой-то человек. Но когда майор пытался вспомнить его лицо, память отказывала. И еще. У Патрикеева было явственное ощущение, что он слышал или видел в волшебном бубне что-то очень важное. Но здесь тоже был тупик. Глядя себе под ноги, майор чуть не налетел на какого-то человека, который шел ему навстречу. Он поднял голову и увидел своего старого знакомого Юрия Филипповича Нелидова. Тот шел по двору со своей собакой на поводке. С Юрием Филипповичем Патрикеев познакомился несколько лет назад, когда он расследовал резонансное убийство крупного бизнесмена. Ему тогда понадобилась консультация специалиста по ценным бумагам, и начальник отделения, прежний, познакомил его с этим интеллигентным пенсионером. Патрикеев сначала не принял того всерьез, но вскоре смог оценить глубину и широту познаний этого пожилого человека. Потом Нелидов консультировал его по восточным единоборствам, потом по тоталитарным сектам, потом по средневековому холодному оружию. Вскоре Патрикеев понял, что нет такой области знаний, в которой не разбирался бы Юрий Филиппович. Причем разбирался глубоко, не как любитель и дилетант, а как настоящий профессионал. И он охотно делился с майором своими знаниями. Единственное, что Патрикеев никак не мог узнать, это кто такой Нелидов, точнее, кем он был, пока не вышел на пенсию. На эти вопросы Юрий Филиппович не отвечал или отвечал уклончиво. Но то, как уважительно отзывались о Нелидове все полицейские начальники, со всей очевидностью говорило о том, что работал он в свое время в серьезной конторе и был в этой конторе очень значительной персоной. «Здрасте, Юрий Филиппович», — проговорил майор. «Какими судьбами? Что вы здесь делаете?» «Да вот, Офелию привел. Что-то у нее шерсть стала выпадать. Думаю, может, витаминов не хватает». «А ты что здесь делаешь, Федор? Вроде бы у тебя нет ни собаки, ни кошки». И Федор Патрикеев неожиданно для самого себя выложил всю историю. Как он в ходе расследования убийства наткнулся на салон сибирской магии, как пришел в этот салон и как потом на следующий день очнулся далеко отсюда, в компании бомжей и с огромными провалами в памяти. «Самое главное», — закончил майор свой рассказ, «я чувствую, что видел и слышал что-то очень важное, но никак не могу вспомнить, что это было. Только голова болеть начинает». «Вот как?» — Нелидов посерьезнел. «Не стоило тебе приходить в этот салон одному». «Да, я уже и сам это понял», — вздохнул Патрикеев. «Вот что. Пожалуй, зайди-ка, Федор, ко мне в гости». «Да я бы с удовольствием», — замялся майор. «Да, сами понимаете, дел много, расследование серьезное на мне висит. Да тут еще эти шаманские штучки». «Ты меня, Федор, не понял. Я тебя не чай пить приглашаю. Я хочу попробовать освежить твою память. Может, удастся вытащить то, что в ней спрятано. Пойдем». «Пойдем, это не займет много времени». «Но как же, вы же хотели с собачкой на процедуры». «Офелия подождет. Тут я чувствую очень серьезное дело». Через полчаса все трое, считая Офелию, вошли в дом, где проживал Юрий Филиппович. «Подожди минутку, Федор», — сказал Нелидов, проходя мимо своей квартиры. «Я только проверю, дома ли моя соседка и все ли у нее в порядке. Что-то я за нее беспокоюсь». Он подошел к Машиной двери и позвонил. Сначала за дверью не было ни звука, потом раздалось тревожное мяуканье тунгуса. «Ну, что там?» — поинтересовался Патрикеев. «Нету дома», — ответил Юрий Филиппович, открывая свою дверь. «Это бы ничего, да что-то кот очень беспокоится. Ну ладно, начнем с твоей памяти, мне кажется, это важнее». Они прошли в гостиную. Юрий Филиппович усадил майора в глубокое удобное кресло с резной спинкой, достал из кармана блестящий шарик на тонком шелковом шнурке и принялся ритмично раскачивать его перед лицом Патрикеева. Майор следил за шариком и слушал монотонный, завораживающий голос Юрия Филипповича. Раз, два, три, четыре, пять. Твое тело словно наливается свинцом, твои веки становятся тяжелыми. Шесть, семь, восемь, девять. Ты засыпаешь. И ничего я не засыпаю, хотел возразить Патрикеев и тут же заснул. Ему снилось, что он плывет по ночной реке, над ним нависло небо, усыпанное крупными звездами, сверкающими, как ограненные алмазы. И оттуда, с этого звездного неба, до него доносится властный повелительный голос. «Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ты снова в салоне волшебный бубен, в кабинете Синильги. Сама Синильга вышла. Что ты теперь видишь?» И тут же майор оказался в полутемной комнате, освещенной двумя дымными факелами. На полу расстелена медвежья шкура. По стенам висят шаманские бубны, маски, головные уборы. В комнате пахнет дымом и какими-то незнакомыми пряными травами. Кроме него, в этой комнате никого нет. Беловолосая шаманка решила, что он заснул, и вышла выпить кофе со своей приятельницей. Майор осторожно поднялся, обошел комнату, заглядывая во все углы, и услышал доносящиеся из вентиляционного отверстия голоса. Разговаривали два человека. Майор прильнул ухом к решетке, чтобы услышать этот разговор. Первый голос был холодный, скрежещущий, раздраженный. «Женщина, которая там живет, полностью от него освободилась, а вы должны были сами довести дело до конца, а не подключать к нему какого-то идиота. Мало того, что пришлось его убивать, так еще и Арачена в это дело впутали». «Шеф, с Араченом все в порядке, мы его...» Голос стал тише, перешел на шепот. «Не слышу», — пробормотал майор. И тут над ним снова зазвучал властный повелительный голос. «14, 15, 16, 17. Твои чувства необыкновенно обострены, ты слышишь самый тихий шепот». И майор действительно расслышал шепот за стеной. «С Араченом все в порядке. Мы отвезли его на Садовую, ну, на ту базу под Каланчой. Там его никто не найдет». «Ну, это ладно», — снова зазвучал холодный скрежещущий голос. «Там его действительно не найдут. Но это не главное. Главное — заполучить ту вещь». Голоса за стеной затихли и пропали. Сама стена задрожала и исчезла, как мираж. Майор снова плыл по черной ночной реке, и над ним звучал повелительный голос. «18, 19, 20. Сейчас ты проснешься, но будешь помнить все, что видел и слышал под гипнозом. Ты проснешься, как только я скажу 24. 21, 22, 23, 24». Майор открыл глаза и удивленно уставился на Юрия Филипповича. «Что же это было? Вы что, тоже этим шаманством занимаетесь?» «Шаманство здесь ни при чем», — поморщился Нелидов. «А техникой гипноза я действительно владею. Но мы сейчас не меня обсуждать должны. Удалось тебе узнать что-то важное?» «Ну да», — оживился майор. «Он, тот человек за стенкой, сказал, что они отвезли Арачена, это сторож того кладбища, где нашли труп. Я знаю, кто такой Арачен», — перебил его Юрий Филиппович. «Куда они его отвезли?» «Он сказал, на базу», — проговорил майор, стараясь вспомнить каждое слово. «На Садовую, на базу, которая под Каланчой. А еще тот второй сказал, что это не главное. Что самое главное — это получить какую-то вещь. А вот что за вещь, я не понял». «Ага», — оживился Нелидов, — «под Каланчой. На Садовой улице есть старая пожарная часть с высокой каланчой. Наверное, там у этих шаманов какое-то запасное убежище. Надо туда ехать». На этот раз майор Патрикеев с большим трудом уговорил начальство выделить ему группу захвата. Ему припомнили неудачу с салоном магии «Волшебный бубен», а заодно накопившиеся за последнее время проколы и накладки, которых всегда хватает в послужном списке офицера полиции. Особенно если этот офицер не просиживает штаны в кабинете, а работает, как говорится, на земле. Но майор не сдавался, стоял на своем, говорил, что получил самую надежную информацию, что в здании старой пожарной части злоумышленники прячут важного свидетеля по резонансному убийству, и операция необходима, чтобы раскрыть это убийство. В конце концов, сработал последний аргумент. Патрикеев сослался на Юрия Филипповича, сказал, что именно он помог ему получить ту самую надежную информацию. «Ну, если тут не Лидов руку приложил, тогда ладно, дам тебе группу», — согласился начальник. «Только смотри у меня, Патрикеев, это в последний раз. Если опять пустышку вытянешь, больше не обращайся». Вместе с группой захвата майор выехал на Садовую. На этот раз он сидел в головной машине вместе с командиром группы. Проехали Сенную площадь, пересекли Вознесенский проспект. Насколько помнил майор, впереди уже должна была появиться каланча старой пожарной части, но ее не было. «Мать честная, да где же она?» – пробормотал майор, протирая глаза. «Я же тут всего неделю назад проезжал, и была пожарная часть на месте, вон там, за перекрестком». Командир недоверчиво посмотрел на Патрикеева. «И куда же она, по-твоему, делась?» «Стой!» — воскликнул майор, увидев временный забор, окружающий стройплощадку. «Здесь она была, я точно помню. Вон магазин хозяйственный, куда я ездил, когда видел эту чертову каланчу. Я там чайник новый покупал, и каланча за окном была». Машины остановились. Майор выбрался наружу и подошел к воротам стройплощадки. В воротах разговаривали два человека в оранжевых строительных касках. Один был одет в аккуратный синий комбинезон, второй — в черный деловой костюм. «Я прошу прощения», — произнес, подходя к ним Патрикеев. Договорить он не успел. К нему подскочили двое крепких парней в черном, заломили руки за спину и прижали лицом к забору. Майор пыхтел, вырываясь, но парни держали его как в тисках. Однако в следующий момент ситуация коренным образом переменилась. Из подъехавших машин высыпала группа захвата, тех двоих, которые держали майора, повалили на землю, заодно скрутили и людей в строительных касках. Парни в черном, почувствовав, что сила не на их стороне, молчали и не сопротивлялись. Мужчина в деловом костюме вырывался и возмущенно верещал. «Вы кто такие? Что происходит? Я буду жаловаться губернатору! Я буду жаловаться министру!» Спецназовцы на эти вопли не реагировали. Им и не такое приходилось слышать. Майор Патрикеев, отдышавшись и оглядевшись, понял, что произошло какое-то недоразумение, и приказал отпустить мужчину в костюме, чтобы тот мог объясниться. Того нехотя отпустили, и выяснилось следующее. Мужчина в костюме был крупный строительный инвестор. Он приехал сюда, чтобы обсудить с прорабом ход строительных работ. Разумеется, при нем были два охранника. И тут появился Патрикеев. Подошел к миллионеру подозрительно близко. Охранники решили продемонстрировать свою бдительность. Дальнейшее майор видел сам. И не только видел, но и испытал на собственной шкуре. Инвесторы и прораба с извинениями отпустили. Охранников тоже отпустили, но уже без извинений. Когда ситуация окончательно разрешилась, майор спросил инвестора, что случилось с пожарной частью, которая совсем недавно была на этом самом месте. Инвестор, который все еще находился под впечатлением энергичных действий группы захвата, рассказал Патрикееву все, что знал. Вкратце его рассказ сводился к следующему. Он уже давно точил зубы на участок, расположенный на Садовой улице, но комитет по охране памятников не давал разрешения на снос находящейся на этом участке пожарной части, поскольку эта часть считалась памятником архитектуры XVIII века. Однако инвестор не дремал. Он нанял опытного историка-архивиста, и тот сумел найти документы, из которых явствовало, что возраст пожарной части сильно завышен, что она построена не раньше середины XIX века, а самое главное, существуют еще две пожарные части, построенные по такому же проекту. Инвестор поговорил с нужными людьми, кого надо уговорил, кого надо убедил доступными средствами, и в итоге получил разрешение на снос. Теперь все зависело от скорости проведения работ, и пожарная часть была снесена всего за несколько дней. Майор внимательно выслушал инвестора, еще раз извинился перед ним, и тот вернулся к прерванному разговору с прорабом. «Так что, выходит, опять зря приехали?» — проговорил командир группы захвата, недовольно переглядываясь со своими людьми. «Ладно, ты тут можешь разговоры разговаривать, а нам некогда, мы с ребятами поедем на базу». «Нет, подожди», — вполголоса ответил ему майор. Он заметил на другой стороне улицы неприметного человека в строительной спецовке, не такой аккуратной и чистой, как у прораба. В руке у этого человека был пластиковый пакет из круглосуточного продуктового магазина. Но не этот пакет привлек к нему внимание майора. У человека в спецовке было широкое невозмутимое лицо и узкие глаза, выдававшие его принадлежность к одному из коренных народов Сибири. «Ну-ка, попроси кого-нибудь из своих ребят проследить за этим типчиком с продуктами», — попросил майор. «Только незаметно». «Нет проблем». Командир группы подозвал к себе одного из своих ребят, показал тому на рабочего с пакетом и что-то вполголоса приказал. И тут случилось удивительное. Спецназовец словно растворился в воздухе. Только что он стоял рядом с командиром и вдруг исчез, только скрипнула чуть слышно доска забора. «Как это он так?» — с уважительным удивлением спросил майор. «Вася Куницын, большой талант», — ответил командир с затаённой гордостью. «Я сам его готовил. Так поверишь, он и ко мне может незаметно подкрасться». Рабочий с пакетом перешел улицу и неторопливо пошел вдоль забора, время от времени оглядываясь. Майор из-под тишка наблюдал за ним, но как ни напрягал глаза, не мог заметить слежку. Дойдя до угла, рабочий еще раз опасливо оглянулся, осторожно отодвинул одну из досок и скрылся за забором. Через несколько минут на боку у командира заработало переговорное устройство. «Вася докладывает», — сообщил командир. «Проследил за этим работягой до его логова, просит прислать подкрепление. Там может быть засада». Вся группа захвата двинулась по следам неуловимого Васи. Майор Патрикеев тоже не отставал. Дойдя до конца забора, спецназовцы и примкнувший к ним майор пролезли через дырку и оказались на стройплощадке. Майор оглядел то, что осталось от старинной пожарной части. Зрелище было неутешительное, однако у них не имелось времени предаваться унынию. Сбоку от груды строительного мусора виднелся наколотый на прут арматуры пакет от чипсов, условный знак, оставленный Васей Куницыным. Спецназовцы по одному перебежали к точке встречи, командир с Патрикеевым подошли последними. Тут куча строительного мусора шевельнулась, и из нее возник неуловимый Вася. «Он сюда ушел», — показал Вася на валяющийся на земле лист гипсокартона. «Куда сюда?» — недоумевая переспросил Патрикеев. «Под этот лист», — серьезно ответил Куницын. «Он что, крыса, чтобы под таким листом спрятаться?» Командир группы неодобрительно взглянул на майора, мигнул своим людям, те откинули гипсокартон. Под ним оказался металлический люк. «Вот оно что!» — оживился Патрикеев и шагнул к люку. «Стой!» — схватил его за руку командир. «Никогда не суйся впереди моих людей. Здесь на каждом шагу могут быть сюрпризы, с которыми может справиться только профессионал». Он снова мигнул одному из спецназовцев. Тот нагнулся над люком, немного поколдовал и показал на какой-то натянутый провод. «Вот видишь», — прокомментировал командир. «Первая ловушка уже есть. Тут либо противопехотная мина, либо контактная сигнализация, которая известит их о нашем приходе. Но ничего, Костя с такими вещами умеет разбираться». Действительно, парень, который обнаружил провод, что-то с ним сделал и доложил командиру. «Путь свободен». Крышку люка подняли, и бойцы один за другим спустились вниз по уходившей в темноту железной лесенке. Предпоследним шел майор, последним — командир группы. Через 2 минуты вся группа собралась у основания лестницы в круглом бетонном коробе, из которого начинался темный подземный коридор. Командир, как всегда, тихо отдал команды, и спецназовцы один за другим двинулись вперед по этому коридору. Очень скоро коридор сделал крутой поворот, и они оказались перед железной дверью. Командир снова отдал почти беззвучное распоряжение. Двое бойцов подошли к двери, приклеили к ней тонкие брусочки пластиковой взрывчатки, вставили дистанционные детонаторы, и вся группа отступила за угол. За углом бабахнуло. Командир махнул рукой, и вся группа бросилась вперед. От двери остались только железные лохмотья. За ней оказалась довольно большая комната, наполненная едким синеватым дымом. На полу посреди комнаты лежал тот самый человек, за которым следил Вася Куницын. Щека его была окровавлена, на лице читался страх. Он махал руками и верещал: «Не трогайте меня, я ничего не знаю». В углу комнаты, за поваленным на бок столом, прятался еще один человек, определенно соотечественник первого, такое же широкое лицо и узкие загадочные глаза жителя Сибири. Майору его лицо показалось определенно знакомым, хотя за последние дни он видел очень много похожих лиц. Он шагнул вперед, чтобы лучше разглядеть этого человека, и вдруг Вася Куницын прыгнул на него и сбил с ног. Майор не успел возмутиться, он увидел, как сверху, прямо с потолка, на них спрыгнул еще один человек, гибкий и подвижный, как рысь. Вася откатился, прикрывая собой майора, а два других бойца скрутили нападавшего, связали руки за спиной. Майор поднялся на ноги, посмотрел сначала на того человека, от которого его спас Вася, потом на другого, того, который прятался за перевернутым столом. И теперь он его узнал. Это был Арачен Чапагиров, сторож с кладбища, который пропал после того, как там нашли труп Рустама Ибрагимова. Самого Арачена Патрикеев не видел, но в материалах дела была его фотография. «Ну, здравствуй, Арачен», — проговорил майор, подойдя к сторожу. «Вот и увиделись. Ничего не знай, по-русски не понимай. Моя из тайга приехал, моя думал, земляки с работой помогут. Моя здесь только 2 дня», — забормотал Арачен. «Ага, только вот как-то успел на кладбище сторожем поработать», — усмехнулся майор. «Кончай придуриваться. Ты что, Арачен, думаешь, что для меня вы все на одно лицо? Нет уж, так легко меня вокруг пальца не обведешь. Имей в виду, то, что ты помогал в могилах трупы прятать, это, конечно, преступление, за это статья полагается, но не такая серьезная. Но у меня есть веские доказательства того, что когда Рустама Ибрагимова привезли к тебе на кладбище, он еще был жив. А знаешь, что из этого следует?» Арачен испуганно молчал, глядя то на майора, то на того человека, которого скрутили спецназовцы. «Из этого следует», — продолжил Патрикеев, «из этого следует, что его убили на кладбище, а это значит, что ты либо непосредственный исполнитель, либо соучастник убийства. А за это, сам понимаешь, совсем другая статья светит и совсем другой срок, потому что в медицинском заключении однозначно сказано, что смерть Ибрагимова наступила от удара тупым предметом по голове. Лопата очень подходит. А лопата-то твоя. Вот так-то. Я его не убивал», — заверещал Арачен. «Я никогда никого не убивал. Прятать мертвых людей — это я делал, потому что он велел, второй». Арачен кивнул на своего связанного соотечественника. Тот приподнял голову и прошипел: «Заткнись, Арачен, заткнись, иначе...» «А убивать не убивал», — выкрикнул Арачен. «Это он, это второй. Это он того человека по голове ручкой револьвера ударил, а вовсе не лопатой. А мне потом велел его в могилу положить». «Кретин!» — выкрикнул связанный и вдруг сжал зубы и издал резкий свистящий звук, похожий на змеиное шипение. Арачен дернулся, как от удара, упал на пол и забился в конвульсиях. На губах у него выступила пена. «Что это с ним?» — испуганно проговорил майор. Командир группы захвата подскочил ко второму, зажал его рот рукой в перчатке, потом заклеил куском скотча. Затем шагнул к Рачену, запрокинул его голову и что-то вытащил из шеи. «Вот что это!» Он показал майору маленький черный шип, не длиннее елочной иголки. «Этот деятель!» Он пнул второго. «Этот деятель — настоящий профессионал. У него для нас много сюрпризов. Сейчас он плюнул в Рачена вот этим шипом. Это наверняка колючка какого-то ядовитого растения. Он прятал ее во рту. Думаю, она у него одна. Но на всякий случай я ему рот заклеил». «А что, Рачену уже ничем не поможешь?» Майор подошел к бывшему сторожу, вгляделся в его лицо. Судороги больше не сотрясали его тело, но глаза потускнели, лицо стало мертвенно-бледным, дыхание постепенно слабело, видно было, что Рачен умирает. «Боюсь, что ничем», — ответил командир группы. «Главное, я не знаю, что это за яд, поэтому ничего не могу сделать. Разве что ввести ему стимулятор, хуже от этого точно не будет, но он может на какое-то время прийти в себя». Командир достал из кармана футляр со шприцем, снял крышку и прямо через рукав вонзил иглу в руку Рачена. Тот дернулся, глаза открылись, взгляд стал более осмысленным. «Ну, Рачен, — сказал майор, — жить тебе осталось недолго, так что облегчи свою совесть. Значит, убил Ибрагимова вот он, это точно. А был ведь с ним еще и другой». «Третий», — прохрипел Рачен. «Это у них вместо имен номера. Первый, второй, третий». «Ага», — оживился майор. «Значит, в салоне волшебный бубен. За главного этот первый, да?» «Не знаю про салон». Рачен начал задыхаться. «Погоди, погоди», — встревожился Патрикеев. «Ты скажи, где они все прячутся? Раз уж отсюда их турнули, каланчу сломали, скоро стройка начнется. Где у них теперь база?» Рачен закашлялся, смуглая кожа на его лице стала серой, слова с трудом выходили наружу. «Там подземелье финское, большое, глубокое, все там, и баба там». «Да где там-то? Место конкретно укажи. Двигатель». Это было последнее, что удалось сказать Рачену. Глаза его закатились, голова дернулась, и он затих. «Помер», — констатировал командир спецназовцев. «С таким ядом долго не живут». «Так». Майор подошел ко второму, как назвал его Рачен, и сорвал с его лица скотч. «Сейчас ты у меня все расскажешь». «Ага, как же», — усмехнулся второй, отвел глаза и забормотал что-то на незнакомом языке, уставившись вверх. «Эй!» — майор потряс его за плечо. «Отвечай, где ваша база и что за вещь вы ищете? Причем тут эта женщина Русакова? Что у нее в квартире есть?» Никто ему не ответил. Второй лежал абсолютно неподвижно, лицо его было каменным. Жизнь покинула его незаметно. «И этот готов», — констатировал спецназовец. «Видно, яд у него в зубе был или еще где». Майор коршуном бросился на того самого замурзанного работягу, за которым так ловко проследил Вася Куницын. «Моя ничего не знай», — заверещал тот. «Моя тут сторожем работает. Моя не знай, куда они переехали». «Что он сказал?» — Патрикеев тряхнул несчастного работягу за плечи. «Что он говорил?» Тот помотал головой, но, повинуясь грозному взгляду майора, побормотал тихо-тихо. Он говорил про белую росомаху. «Что это еще такое?» Но работяга упрямо сжал зубы и сказал, что больше ничего не знает.